что я по факту знал о цунами, что свою силу те набирают именно по приближению к суше. В море это нечто совершенно не страшное, там свои волны и опасности. Но раз я видел цунами своими глазами, то стоило признать один факт: это неестественная волна, либо намеренно, либо просто по случайности, но конкретные духи жутко портят людям жизнь, а значит, им нужна срочно личная терапия от аватара. «Мне страшно», — моментально призналась Катара, обняв себя за плечи. Обпоревел во весь голос, видимо, соглашаясь с таким заявлением, зубр петлял в воздухе, так что мне приходилось держать руку на его голове и делиться собственными эмоциями. А я был совершенно спокоен, равно как и Тайли, чей страх ушел после открытия первой чакры. «Для начала скажи, Анг, можешь приостановить ее сейчас? С ума сошел, мой максимум, поднимать пару десятков литров и кое-как с ними играться. Как и думал, в лоб тут ничего не решить. Анг, конечно, показывал в каноне превращение в гигантского сама, но там это было с поддержкой духа с севера, так что придется использовать сильнейшую вещь на этой планете – мозг, а еще свою аномально развитую магию, но это уже пустяки. Аппа, лети, пожалуйста, в обратную от цунами сторону, сев в позу лотоса и закрыв глаза, я намеренно ограничил видимость, чтобы обратиться к связи со своей стихией. Каких-то пару месяцев назад, до своих травм, даже не задумывался над тем, чтобы управлять землей на дне океана. Это уровень контроля, который превосходит все имеющиеся трюки. К тому же для этого требовался контроль именно земли или же камня, в чем я не сказать, чтобы всех обыгрывал. Но, видимо, все так сложилось, что это будет моей силовой тренировкой. Все дно моря мне сообщало о том, где сейчас цунами и где есть слабые места в земле, разрыв которых приведет к желаемым мной последствиям. Тут проверялся весь опыт моих путешествий и действительно ли я выкладывался в них. Шух, из кристаллов и абразива в воздухе сформировался огромный веер, который под действием телекинеза начал проводить мою энергию, многократно усиливая действие особой техники Киоши. Последняя оттачивалась мною на протяжении каждого дня после той встречи на вулкане, и как итог, дно моря начало существенно искажаться. Даже лицо начало кривиться, но это скорее эффект от прилагаемых усилий. Если бы у магии была мышца, она была бы готова порваться в любой момент времени. Говоря, что это тренировки силы, я ни капли не преувеличивал. Катара начинает толкать воду навстречу цунами. Энно, раз он говорит, значит делай. Похлопала ее по плечу Тайли, превосходно видя, что мне было не до разговоров. Послушавшись приказ, Катара пусть и с трудом, но начала свои волновые движения, пародируя эдакий прилив и отлив, позволяя волнам накапливать силу. Анг, в свою очередь, сидел с широко раскрытыми глазами, будто перед ним мелькали флешбики. Высокие волны, шторм, несущийся через потоки Аппа, наверное, вспоминал день, когда резко исчез и законсервировал себя на 100 лет. В его сердце начал подниматься страх, что сейчас произойдет ровно то же самое. Анг, я посмотрел ему в лицо. Пришло время. Он особо не успел даже подготовиться. В этот момент к нему подскочила Тайли и резким ударом по паре чакр заставила пробудить целый ворох разных эмоций. Она не могла напрямую вызывать какие-то положительные чувства, как это делал я, но страстно желая научиться, поняла, как контролировать потоки ци внутри чужих тела. Она направляла энергию в чужом теле, пока тело не начинало реагировать сильными эмоциями, которые, как мы видели уже не один раз, позволяли Ангу входить в состояние аватара. В одну секунду его глаза засветились ярким синим цветом, стрелки на теле загорелись, а мощный поток воздуха оторвал его от седла. Аппа просто не смог отлететь от него достаточно далеко, потому что потоки ветра начали закручиваться вокруг самого Анга. Тот висел в каком-то бессознательном состоянии, будто даже никого из нас не слышал. Благо был не зол и даже не расстроен. В таком состоянии он должен уметь определять, кто союзник, а кто враг, и может быть, даже слушаться. Анг, разгони волну, которая собирается под землей. Одна просьба, сказанная с надеждой на лучшее, заставила его поднять голову. Мы лишь на секунду пересеклись взглядами, во время чего я ощутил, словно смотрю на что-то древнее. Словно там, в теле маленького парня, есть еще существо, для которого я не более чем муха. И сейчас он определял, свой я или нет, слушаться меня или затопить вместе с остальными существами, которые взирали на него с искренним волнением. Знания о духах, прочитанных в книгах, говорили мне встать на колени и молиться, чтобы расположить его к себе, а разум и здравый рассудок. Ты слышал, что я сказал? Не прогибаться. Я вновь дал приказ, после которого Анг слегка сжал ручки, и когда ситуация, казалось, вышла не совсем удачной, море дернулось, словно кто-то обвязал его с помощью лассо и потянул на себя. Помощь Катары позволила духу буквально сразу направить волны в нужную нам сторону, для этого ее помощь и была нужна, чтобы аватар моментально показал свое могущество и накопил за каких-то первых пару секунд волну такой высоты, что она могла уже затопить хоть целый город. Даже сам ветер помогал ему, дуя в одну сторону. Не верю, 20, нет, 25 метров и все продолжает расти. Протерла глазки Тайли, смотря, как два гигантских потока воды несутся друг другу навстречу, а я прилагал еще больше усилий, чтобы вызывать вибрации, которые ускорят этот поток. Для лучшего результата надо было плотно сжимать друг с другом огромные участки суши и не просто тереть, а прогибать одну часть, чтобы задать хоть какое-то направление. Не просто так это была зона повышенных природных катаклизмов. Дно моря крайне слабо, тоже творилось и на суше. Если вспоминать все те каньоны и странные образования, можно понять, что тут была превосходная местность, чтобы создать свое первое в истории землетрясение. Прямо сейчас, сжала губы Катара, имея возможность наблюдать, как между двумя волнами осталось меньше километра. Да, их размеры отличались, но результат должен быть один, полное нивелирование цунами. Бу-у-у-у-эр. В один момент, двигающиеся на скорости 200 метров в секунду волны столкнулись и вызвали аномальное громыхание, дно моря содрогнулось от вибраций, и у меня на мгновение потемнело в глазах. Я будто ощутил все это на себе, но стойко выдержал удар, наблюдая, как гигантские капли начало разбрасывать по сторонам, какие-то полетели даже высоко вверх, желая дотянуться до облаков, другие сливались с морем и замораживались. Да, вода покрывалась коркой льда, словно аватар решил кардинально разобраться с волной, прекратив ее существование как таковое. Когда вроде бы бушующее море и бешеные небеса стали тише, Аанг медленно так вернулся в седло, и выйдя из состояния аватара, припал к рукам Катары. Мы могли стать свидетелями совершенно необычного события. Море, находящееся крайне далеко от Северного полюса, превратилось в ледник, даже стало жутко холодно. Однако бушующий по телу адреналин как-то позволял держаться в силах. Мы смогли, Катара так крепко обнимала паренька, что тот почти задушился. Ну а я глядел да понимал, с последствием-то мы справились, а причина так и оставалась неразгаданной. И мне мог не понравиться финал этой загадки. Глава 67. Сильнейший пацифист. Некоторые геройства оставались за пределами внимания простых граждан, но если бы меня действительно кто-то спросил, хочу ли я, чтобы так и оставалось, я наверняка отвечу, да. Если в мире есть еще подобные города, если процент членов Лотоса, восхваляющих Аанга и собирающихся поддерживать лишь его, слишком высок, это не говорило ничего хорошего о моих грядущих планах. Старики из Ордена уже убеждают Аанга в правоте традиционных взглядов, тычут палками мою дохлую удачу и наверняка уже думают над продвижением своих политических амбиций. Лотос всегда был за получение какого-то мирового влияния, а не как теневое правительство, имеющее свои точки влияния на каждый слой населения. А если разойдется новость, что мы остановили цунами, это самое «мы» превратится в успех одного только Аанга. Так что по возвращении в город, я был искренне рад, когда никто и не подозревал об остановке надвигающейся беды. Пара солдат были подняты на уши, чтобы создать волнорезы и защитить порт, но это были такие мелочи, на которые не стоило даже обращать внимание. Вместо этого мы рассказали команде, что проблема решена, а потом пошли отдыхать. Это было невероятно, вы бы только видели, скакала по кругу Эвка, привлекая внимание Эйра и остальной команды. Они создали землетрясение, а потом бах, и ударил по цунами своим собственным. И потом бух, заморозили все море. Сколько же книг можно из этого выдавить, высушим тему досуха, как лимон. Знаете, Авка мне напоминает жадных производителей, которые эксплуатируют своих рабочих. Прими мое сочувствие, да год, я и не знал, как сложна твоя жизнь. Добрый дядюшка Эйра был готов снять шляпу в честь меня, на что я, со слезами на глазах, мог только благодарно кивнуть. В любом случае, реагировали не только они. Саккаба хвалился остановкой цунами, будто это сделал лично он, пришлось его немного заткнуть, пока он не разрекламировал поступок. Азука просто шел немного в сторонке и непонимающе на всех нас смотрел. Выглядел так, будто начал осознавать, что недооценивал своих противников, а теперь вынужден все это обдумывать. Неплохо. Стоило, наконец, вынимать добычу из омута. По прибытии в наш постоялый двор команда разошлась по комнатам и приступила к отдыху. Даже Катара, которая, по сути, мало как повлияла на итог, вложила все свои силы в помощь и теперь вырубалась вместе с тем же Энгом. Одна Тайли оставалась на пределе силы и мило со всеми общалась, особенно со стариками из Ордена, не давая им лезть к Энгу и отвлекать того от отдыха. Я же попросту не имел права взять и пойти в постельку. Видя, как Зука, весь из себя задумчивый, сел в угол общей столовой вместе с Айра и лишь пялился в стол, мне пришлось подсесть прямо рядом с ними. Кивнув Айра, давая понять, что справлюсь со всем сам, заговорил: «Как себя чувствуешь, злобный принц поднял на меня не совсем злобный взгляд, скорее растерянный, как будто начал в чем-то сомневаться. «Все в порядке. Или ты думаешь, я буду делиться с тобой вестями о моем состоянии? Было бы славно, но я говорил не об этом. Ты явно чувствуешь радость, что город не оказался стерт. И эта радость не за собственную жизнь». Он странно посмотрел на меня и Айра, словно мы вели себя одинаково, как два гуру, всегда знающих, что у других в эмоциях. Может, поэтому он медленно опустил плечи и прошептал: «Просто понял, что не хотел бы, чтобы пострадали жители». Я удивился такой смене характера, но словно посчитав, что выглядит слабым, быстро пояснил: «Наша нация всегда нормально относилась к беднякам. У этого есть исторические корни, которые ты наверняка даже не знаешь». С усмешкой поднял глаза и, словно делая одолжение, пояснил: «Еще Сазин начал поддержку беднейших слоев населения, дабы утвердить свое господство, хотя он распространял это только на свою нацию. В его эпоху большая часть конфликтов происходила на политической арене, в борьбе за власть и ресурсы. Он был щедр к беднякам и завоевывал любовь людей, предоставляя еду, кровь и работу. Все влияло на его успехи на посту хозяина огня. Эту традицию перенял и мой отец, хотя я вот никогда не видел, чтобы он был тепл ко мне». «То есть ты уже пытаешься противопоставлять себя отцу, помогая большему количеству людей, чем он?» Невзирая на резко нахмурившееся лицо собеседника, я спокойно кивнул: «Не понимаю, почему мы еще не союзники, раз оба так относимся к людям. Нет, я лишь считаю, что можно заставить все нации работать на нас». Он ударил кулаком по столу, словно приводя железобетонный аргумент против меня. «Я тоже, но я еще больше раззадорился». И пускай принц сразу скривился, мне пришлось продолжить: «В мире уже есть территории, где нации смешались, вот только другие люди не получают поддержки и чувствуют себя не в своей тарелке. Это шаткий мир, который стоит укреплять ровно так, как ты сказал в самом начале. Только после того, как мы захватим все территории», уже не совсем уверенно ткнул пальцем в стол, «а этого исхода еще надо дождаться. У нас ведь и так есть договор, который еще ждет своего исполнения. Скоро ты сам увидишь, у кого больше шансов на войне». Встав со стола и смотря в это очень недовольное личико, помахал парню рукой: «Встретимся завтра и решим эту дилемму раз и навсегда». Звучало пугающе. Принять чью-то сторону и окончательно поддерживать лишь ее. Пока Зука обдумывал это, я прошел по залу, встретился с Тайли у выхода и опросил у нее ситуацию. Все же принц не единственная заноза в заднице. Члены ордена, стоящие на стороне аватара, с которыми она общалась, тоже могли сделать нечто плохое. Мой милый агент выяснил, что они что-то темнят и крайне токсично относились к текущей команде Энга. Они осуждали многие наши решения и явно вели себя так, будто могли направить Энга по более традиционному пути развития. Понятно, что все же надо навестить этих закостенелых стариков, пока они, не дай бог, не откинули копыта от старости. Вся эта ситуация никуда не годится, вокруг аватара крутятся абсолютно непригодные пешки. И где это видано, чтобы принц вражеской страны, очевидно до сих пор враждебно относящийся к аватару, путешествовал с ним и делал вид, что не ударит в спину? Текущий лидер не пригоден решать вопросы касательно аватара, потому что он поддерживает этого Дагота. Айра совсем позабыл об изначальных целях Лотоса. Шептались находящиеся в своем секретном логове костлявые деды, играя при всем этом партию в пайшо. Их речи были преисполнены практичной, с их точки зрения, мудростью. Они так боялись изменений, что сердца дрожали от мысли об этом. Его можно было понять раньше, Но раз аватар вернулся, мы должны хвататься за него, как за спасительную соломинку. Предлагаю распространить идеологию Року, чтобы подхватить народные волнения. Нам нужно больше поддержки против интриг этого догота. Поддерживаю, невинный и даже добрый голос прошелся по комнате, заставив стариков резко напрячься. Все как один обернулись к стене, где раньше не было прохода, а сейчас красовалась вполне удобная арка, в центре которой стоял красивый я. Ой, я вас отвлек, тогда позвольте внести секунду исторической справки. Во времена Року были смутьяны, которые настраивали Азея против аватара, и наоборот. Народ обретал националистическое настроение, которое было крайне трудно остановить, поэтому любой разумный человек скажет, что любое повторение такой истории надо пресекать на корню. Ты подслушивал. Стой, что ты собираешься делать? У стариков пошла испарина лишь после пары моих шагов. Ну, дураками их все же трудно назвать, поэтому они понимали, что сейчас будет происходить нечто очень жестокое, возможно даже кровавое и очень-очень страшное. Ровно так же, как они считали, что нужно менять спутников аватара, так же и я считал, что надо поменять состав лотоса и избавить его от радикалов. Им не место в моем ордене. День отдыха прошел крайне радостно, а главное, быстро. На следующие сутки Аанг держал на лице счастливую улыбку. Впервые после вхождения состояния аватара, не причинил никому вреда и просто остановил катастрофу, чем искренне гордился. Вся остальная команда же была на взводе. Сегодня мы вернемся к Янхчен и наконец станет понятно, будет ли она нас обучать или мы недостаточно пацифичны для самого доброго аватара в истории. Перекусив и покинув пределы города, расположились посреди каменной поляны. Даже Аанг сейчас выглядел нетерпеливо и с радостью позволил Авке позвать дух своей прошлой жизни. В порыве ветра ее прозрачное тело принесло в наш временный лагерь. Должна признаться, вы добились результата быстрее, чем я ожидала. А главное, сделали это лучше, чем Року в свое время. Появившись в крайне расслабленном виде, она сходу заговорила с заметным уважением. Не как в прошлый раз, когда высказывала лишь раздражение. И выражаю отдельное уважение, что вы не стремились получить славу за свой поступок. Мирская слава не то, чем стоит гордиться. Мы пересеклись взглядами, и поскольку не увидел в свой адрес никакого негатива, убедился, что мой недавний поступок остался незамеченным. Все же эти воплощения могли следить за миром только глазами Аанга, и это очень-очень радовало. Мы готовы обсудить тему поддержки. Текущий уклад мира устарел, но многие этого все еще не понимают. Я сделал легкий акцент на последнем предложении, заставив Аанга закатить глаза. Я думала над этой идеей с нашей прошлой встречи, поэтому заметила одну нестыковку. Подняв руку, она мигом нас всех заткнула. Сама атмосфера стала тяжелее, словно наш план сейчас возьмут и разобьют о коленку. В мире нет четвертой нации, которая поддерживала бы баланс, которого ты хочешь достичь. Это не важно. Воздушные кочевники решали проблему с темными духами, которые мешали народам жить, перебила меня, так еще и заставила застыть. Сейчас темные духи разгулялись. Никто не выполняет ритуалы по их успокоению. Идея общего мира невозможна, пока проклятия набирают силу. Баланс народов все же не пустой звук, а я как-то не думал над этим. Идея баланса ведь в том, что все выполняют свои прямые обязанности, все же в отличие от моего мира, тут есть сторона духов, и столетия назад их решала четвертая нация. Как только мир войдет в индустриальную революцию, воевать мы будем уже не друг с другом, а с рассерженными, почти бессмертными существами, с теми, кто как и тот дух панда из сгоревшего леса, пострадали от людей и хотят лишь мести. Я понял, резко воскликнул Аанг, нужно восстанавливать духовные места кочевников, чтобы идея мира была возможна. Вот почему ты хотела проверить наш пацифизм, без такого отношения невозможно добиться перемирия. Ты растешь значительно быстрее, чем мы в свое время, Аанг. Янхчен ему улыбнулась и ласково погладила по голове. Хочется верить, что это влияние твоих хороших друзей. Думаю, могу даже поддержать их новую философию. А потом улыбнулась и мне. На мгновение даже показалось, что не было существа светлее и добрее, словно вокруг нее появился ореол света. Неужели это влияние пацифизма? Все у этих духов непонятно, так что я обрадовался главному, ее поддержке. И нет, речь не о каком-то духовном наставничестве, она решила научить нас, как сражаться, не причиняя прямого вреда. Иногда лишь демонстрация силы могла лишить большую часть проблем, а иногда смертельное оружие, без которого никак не обойтись, могло победить могущественную магию, не нанеся прямого физического вреда. Она раздала по парочке советов каждому из нашей команды. Взять хотя бы Сатку. Казалось, он изначально не носил ничего особо смертоносного, иногда брал в руки меч, но сейчас и он начал отходить на второй план. Как итог, общая полезность несколько снижалась, нежели если бы он орудовал тем же луком, поэтому Янхчен буквально посоветовала дать ему лук и стрелы, и через Анга передала одну интересную мудрость. Выстрел из лука – действие не физическое, а духовное, требующее гармонии между лучником и стрелой. В свое время я превратила стрельбу из лука в искусство, многие дворяне спонсировали меня огромными средствами, чтобы посмотреть на это и научиться. Зная людей, пришлось многим отказать. Мне кажется, или она говорит какой-то бред, прошептал мне на ухо Сатка, неуверенно держа лук и колчан, приобретенный все в том же городе. Как выстрел может быть духовным? Привыкай, эти шизоиды не умеют говорить нормальными терминами. Мне она дала крайне схожий совет, заявив, что с силой нужно еще уметь обращаться. Возможность поднять огромный камень еще не значит, что я сильный, ну, хоть та говорила загадками, но тренировка силы и точности – это то, чего я ждал очень давно. Хотя была вещь, которую мне пришлось просить уже лично. Янхчен, можете ли вы воплотиться в теле Анга и показать, как блокировать молнии? Пока команда лишь раздумывала над тренировками, мой вопрос резко всех привлек, даже самого Зука, что застыл в немом ожидании. «Похвальная просьба», — сказала сидящая на земле духовная дама. «Должно быть, вы слышали, что я разработала собственный боевой стиль, который позволяет не участвовать в сражениях, и главное», — так самодовольно улыбнулась, вскинув носик, будто не она говорила, что гордиться мирскими вещами не имеет смысла. Не став говорить, что вообще впервые о чем-то подобном слышал, я кивнул. Авка даже перестала моргать, будто желая уловить каждую секунду этого момента, ну а в следующий момент аватары по общему согласию поменялись местами. Образовавшийся порыв ветра образ вместо Анга достаточно милую и улыбчивую женщину, на этот раз будто из плоти и крови. Вау, они и правда опять поменялись местами. Как же жутко это выглядит, по телу сокки пошли мурашки. Катара же молча выдохнула, вынужденная принять это, как должное. Ее дорогой парень уже во второй раз стал девушкой. «А теперь атакуйте меня», она подняла пальчик и окинула нас всех взглядом. Кажется, для некоторых эта просьба оказалась странной, поэтому я, не задумываясь, начал первым. Если аватар бахвалился о своих силах, было ведь глупо это не проверить. Правильно, создав каменную стрелу, имеющую хорошую аэродинамику, а значит и скорость полета, я запустил ту аккурат в тело Янхчен. Если бы что-то пошло не так, наверное, это был бы даблкилл, но мой камень сначала застыл, а потом и распался в пыль, лишь когда подлетел на пару метров к ее телу. В шоке поняв, что мою стихию резко так перехватили, я посмотрел на Катару. Та, поняв, что ничего страшного не происходит, взмахнула водным хлыстом, сама при этом не поняв, в какой конкретно момент времени вода оказалась перехвачена, а хлыст, вместо того, чтобы полететь к цели, обвязал Катаре руки. Внезапное нападение. Следом выступление начал Сатка, закричав во все горло, как только кинул в спину дамы бумеранг. Говорить, что его удалось заблокировать простым потоком воздуха, как-то даже не хотелось. «Я не могу упустить свой шанс напасть на аватара», — довольно заулыбался Зука, который посчитал, что подвернулся отличный шанс. Он совершил рывок и со всей яростью выпустил целую пулеметную очередь из огненных шаров, однако они даже не долетели до, по какой-то причине, разочаровавшейся Янхчен. Огонь потух, будто свечка, которую накрыли крышкой. «Безрассудство и жестокость некоторых из вас меня напрягает», повернувшись к Сатке, она наклонила голову. «Ты глупенький, да? В любом случае ваши атаки никогда не смогут меня достичь. Я до автоматизма развила перехват контроля над атаками. Все же, когда никто не может драться, в дело вступают переговоры». Она по-доброму хлопнула в ладоши, но, видимо, намеренно умолчала о виде магии, которую заблокировать не может. Даже Киоши она оказалась не под силу, а значит, слабостью Янхчен является мой металл, полезно знать. «Ну а что насчет молнии, есть ли среди вас тот, кто может ее создавать?» Она неспешно осмотрела группу, пока один добрый старичок не сделал шаг вперед, со смущенным выражением почесывая свой затылок. Какая все же необычная просьба от крайне необычного человека. Айра собирался показать свою молнию. Глава 68. Сила изменения. Деревня Маккапу. Один день спустя победы над Киоши. Да год, можно войти, у меня к тебе личный разговор. Стук в старую и обветшалую дубовую дверь отвлек от мимолетного вдохновения, позволяющие мне изливать мысли на странице очередной научной работы. Вот не было в моей жизни покоя, и если кто-то заставлял садиться писать очередной мануал по системе магии этого мира, то появится еще кто-то, кто обязательно отвлечет. Позади сразу же послышалось шебуршение. Лежащая на моей кровати Тайли, что с задором читала какую-то книжечку, крутя при этом ножками по воздуху, подняла невинные глазки на голос Ира и вопросительно посмотрела на меня. «Мне уйти, можешь остаться». «Заходите, дядя Ира». Девушка спокойно пожала плечами, вернувшись к интереснейшей истории какого-то романа. Что странно, во время какого-либо чтения, она обычно приходила именно в мою комнату, занимала кровать и погружалась в абсолютно разные истории. Как заявляла сама, у меня всегда было тихо и умиротворяюще, а под звуки пишущего пера так вовсе читалось в разы интереснее. Дверь в комнату быстро отворилась, и на пороге появился полноватый старичок с умиротворенным взглядом. Завидев, что я в комнате был не один, он прокашлялся и подошел к столу с моими пишущими принадлежностями. «Прошу прощения, что отвлекаю, постараюсь закончить быстрее», кивнув в приветствии Тайли, принял серьезный вид. «Да год, ты не единожды повторял, что хочешь научиться блокировать молнию, что безусловно обязательно пригодится тебе в случае, если захочешь драться с Азаим, но дело в том, что я уже владею схожим навыком. Изучая магов воды, я улучшил контроль ци в своем теле, а также овладел способностью перенаправлять смертоносную вспышку этой инь-янь энергии. Проблема в том, что это лишь прием магии огня, и у меня нет даже идей о том, как перевести ее на стихию земли». Дядюшка первым начал эту тему, хотя я хотел отложить ее до момента, пока не закончатся наши тренировки с магмой. Что ж, это было неплохо. Способности Айра четко всплывали в моей памяти с тех самых пор, как я заявил Зука, что одолею его отца. Наверное, я даже был убежден, что без его опыта я не смогу никак овладеть этой жизненно важной техникой. Да и было бы забавно, если Йинг Чен меня научит ровно той же способности, которую мне позже придется еще дольше адаптировать. Способности и боевой стиль Йинг Чен оставался для меня загадкой, как она там обращается со стихиями и какая является ее любимой, тоже сплошной темный лес. Может, поэтому, получив возможность узнать базу, я резко стал серьезнее и присмотрелся к Ира с просьбой рассказать об этом побольше. Как оказалось, база техники лежала буквально в том же положительном и отрицательном дзинге, которому он меня учил. Маги воды ребята достаточно экономные, любую вражескую атаку они пытаются либо подавить, либо перенаправить. Каждый раз, когда Катара с Ангом играют в воде, я являюсь свидетелем, как они перетягивают одну и ту же сферу воды на себя. Вот с молнией и похожая ситуация. Перехватывая чужеродную ци, ты обязан подчинить ее внутри своего тела, разобрать на разные составляющие, чтобы не убить самого себя, и в превосходной манере отправить обратно во врага. Будь в мире несколько людей, владеющих такой техникой, они могли бы играть в эдакий бадминтон, только вместо валанчика, там будет смертельный разряд. Но суть, конечно, в деталях. Во время пояснения техники становилось понятно, любой маг имел возможность проделать то же самое с собственной стихией. Я мог перенаправить камни, какой-нибудь кочевник вполне был бы в силах изменить движение ветра, но с другими стихиями это не работало. Даже если я владел грязью, это не означало, что могу перехватить воду. Если создаю магму, это не значит, что способен перехватить огонь. Заблокировать, да, но не провернуть тот же трюк, что и с молнией, а в ней-то вся суть, чтобы без лишних сил и движений создать энергоемкий прием. Что же за магия такая нужна, чтобы совершить невозможное? И тогда меня осенило заземление. Однако молнию ведь не присоединить штырем к земле, чтобы отвести опасность. Для этого была отдельная тема, зовущаяся громоотводом, и я уже один раз исполнил его роль, нацепив металлические побрякушки. Долго, непрактично и опасно, нет никакой гарантии, что магическая молния обязательно перескачет на такую штуку. Оставался не совсем очевидный вопрос, как же это сделать. Изменение земли. Айра, есть уголь. Невероятно, я был прав, Наверное, вся моя команда сейчас пребывала в шоке, наблюдая за абсолютной магической неуязвимостью. Аватар Янг Чен, как образцовая представительница пацифизма, стояла напротив бьющего из рук аэропотока молний и отводила те в сторону, даже не доставая из-за пояса руки. Выглядело это так, будто перед девушкой был барьер, достигая которого молния уводилась в землю и рассеивалась, никакой летающей земли, кусочков песка или даже металла, вокруг нее не было. С чего же я взял, что она использует именно магию земли, чтобы так защищаться, а не более развитую магию молнии? Так, магия земли сейчас активничала сильнее всего, будто ее энергия окружила пространство и защищала Янг Чен. Фух, это было затратно. Когда Эйра уставший выдохнул и прекратил выпускать потоковую молнию, аватар лишь кивнула ему и подняла палец, как самый что ни на есть учитель. Проявление магии можно найти в удивительных вещах, лично я называю это откос. Циркулирующая под ногами ци земли вызывает, как будто обратную левитацию. Главное, повторять движения магов воды, их стиль совершенен для таких вещей. Превратить землю в громоотвод простой магии, так вот в чем секрет. Никакая это нахрен не обратная левитация. Нет, смутилась Янг Чен, которой будто дали по носу. Конечно же, дело было не в этом. Вопрос, что будет с объектом, допустим, камнем, если влить в него кучу магической силы? С магией огня все понятно, она просто получится сильнее и горячее, кто-то даже взрывы из-за этого кастует, с ветром похожий принцип, а маги воды таким обычно не задаются, потому что привыкли экономить, но предположу, ответ будет в магии растения или крови. Так что, камень будет бить больнее, или же полетит дальше. Последнее еще возможно, но там корреляция скорее с магической техникой, а не количеством энергии, остальное же вовсе не работает. А ответа-то не было, по крайней мере логичного. Ну, напитывай ты этот камень, в золото или свинец он от этого не превратится, и более земляным не станет, однако ци ведь тратилась, так на что? Ответ, на изменение свойств. Я все же слукавил, когда говорил, что изменить его нельзя, можно ведь сжать, превратить, например, уголь в алмаз. Я периодически тренировался так с тех пор, как начал путешествовать с Эйра, брал некий кусок и вливал столько сил, чтобы изменить свойства объекта. Да, признаюсь, сделать из угля алмаз еще не вышло, ведь это ничем не отличалось от силовой техники, которую еще предстояло отточить, но это целое отдельное непаханное поле. Янг Чен проделала схожий трюк, напитав землю ци и создав отрицательный бзинг, в то время как молния, положительный, или, в переводе на человеческий, тела, владеющие одним зарядом, отталкиваются, а разными, притягиваются. Она просто убрала заряд из земли, из-за чего молния выбирала ее, как свою цель, доказав, что изменение свойств может происходить на абсолютно разных уровнях. Все это методы силового применения магии земли, то есть грубого вмешательства в законы природы. Но черт возьми, как же это вмешательство красиво. Отвернувшись от смутившейся Янг Чен, которая не могла пояснить, как работает эта техника, я постарался проверить все сам. Магия влилась внутрь почвы и стала насильно изменять ее свойства. Если бы не техника магов воды, такое бы действительно не получилось. Но вот, заряд вроде бы ушел в отрицание, и я сконцентрировался на Эйра, дав все понять взглядом. И так уставший деда все же выдохнул и, найдя в себе силы для последнего рывка, собрал кончиках пальцев молнии и в один момент направил их на меня. «Что ты делаешь?» – перепугалась Катара, в то время как Янг Чен пораженно хлопала глазками. «Вот вспышка, которую я даже с трудом видел», пронеслась через пространство и резко скосилась в сторону. Каждая ветка молнии притянулась в землю и рассеялась, не достигнув по итогу меня. У Эйра после этого подкосились коленки, и лишь помощь Зука не дала ему упасть, так много сил он потратил. Меня же резко подхватила Тайли, поскольку ноги тоже не держали. Этот трюк чем-то напоминал попытку сжать уголь, магия уходила просто резервами. Это безумие. Мою секретную технику скопировали за каких-то пару секунд. Янг Чен, в свою очередь, стояла в неверии, почти со слезками на глазах. Что за секрет такой, маг земли да год? Как тебе удалось так быстро раскрыть секрет обратной левитации? Мудрость одного мага огня, пояснившего, как работает молния. А еще куча прочитанных книг. Повернувшись к Эйра, я довольно тому улыбнулся, ибо это определенно наше совместное достижение. Вот как, пускай та была в искреннем шоке и причитала о том, что современное поколение как-то уж слишком обесценивает достижения прошлых эпох. Я искренне поблагодарил Янгчен за то, что она открыла глаза на то, как продолжать развивать стандартную магию Земли. Пустяки, она покраснела и отвернулась. Долго-то оставаться не стала. Показав все, что хотела, вновь дала доступ Ангу и стала наблюдать за нами лишь через его глаза, пока мы так и продолжали тренироваться. После встречи с Янгчен все были не в своей тарелке, даже Зука поменялся. Чем надо было воспользоваться? Я вернулся к угольку и лишь одним взглядом сдавливал тот огромной силой, с такой же силой тер друг о друга пласты земли, чтобы подробнее изучить работу землетрясений, и что более важно, обрел наконец понимание техники охлаждения. Так, создав тонкую угольную пластину, попросил принца об услуге. «Это должно быть просто какая-то шутка», вжавшись ногами в камень, выразился принц. Растрачивая собственную ци, я полностью защищал материал от проникновения жара. Уголь, который раньше бы сгорел просто на подлете моего пламени, даже не оплавляется. «Тебе на самом деле незачем расстраиваться, такое свойство будет поддерживаться, пока во мне есть силы. С другой стороны, тебе понадобятся силы дракона, чтобы истратить всю мою магию», я ехидно ему улыбнулся, но в этом выражении крылся подвох. Я давал ему понять, что по заключенному договору, он должен извиниться и, наконец, признаться, что его семейке не победить. Отработать движение, воспроизвести идеальный контроль Янгчен. И вот, эти техники даже не будут тратить у меня уйму сил, а моя абсолютная защита станет еще круче. На самом деле я даже понимал Янгчен, подавляя любую атаку, можно было договориться на переговоры. Поэтому, начав идти на Зука, я заставил его увеличить количество ударов в секунду. Он беспомощно пытался сжечь мой щит или хотя бы обойти его, чтобы попасть по телу. Это даже получалось, но я делал коротенький шажок в сторону, и пламя пролетало мимо, не задевая даже одежду. А потом подошел почти вплотную к запыхавшемуся Зука, у которого устали даже мышцы. Между небом и землей, лишь моя магия может зваться достойной. Признай это и скажи, что твой отец не победит. Сжав зубы, он начал бороться с внутренним собой, пока наконец не отпустил свои принципы. «Я не могу этого гарантировать, но ты и правда имеешь шансы на победу над ним. Вот так, из мы захватим мир», он начал говорить, «давай ты не будешь уничтожать нашу нацию». Абсолютно здоровый взгляд на мир, после которого он начал думать, что мои условия не такие уж и плохие, а то, что он перейдет на мою сторону, уже очевидно. Ладненько, стукнув того в лоб, наконец улыбнулся. «Давай еще позанимаемся, а потом, наконец, отправимся на север». В этот день я победил принципы аватара Янгчен и принца Зука. Глава 69. Принц-отступник. Эх, как не вовремя все это, как будто неудача свалилась на мою голову, потирая уставшие, будто бы утомленные бесконечной работой глаза, сидящий за столом я разбирал коллекцию писем, сидящий около него Зука все хмурился да обдумывал недавнюю ситуацию. «У всех какая-то меланхолия и плохое настроение, вроде как скоро мы должны были уже улетать, но пока несколько дел не будет закончено, дальнейшее путешествие могло быть опасным». Письма Айра как раз одно из таких важных событий. Местные члены ордена подали в отставку по причине собственной старости, и раз такое дело, попросили Айра найти им замену. Как глава, он должен был отправить письмо человеку, который будет ответственен за информацию на целой территории, вскрывшейся подноготная этой работы, напрягало даже меня. Члены ордена должны были постоянно подслушивать окружающих людей на предметы слухов, популярных и не очень вестей, а также бесконечно их перепроверять, налаживать связи с высшими эшелонами власти и связываться с соседними поселениями, куда не дотягиваются листья лотоса. А необходимость вечно и всем писать письма была безумна, оттого меня удивило собственное положение. Я никак не взаимодействовал с орденом, пока он был не нужен. В пометке «докладывать важные сведения» у меня стояло по желанию. Если кто-то хотел данные из библиотеки, я мог смело дать отказ, и при этом меня бы продолжали сильно поддерживать. Да уж, видя, как работал тот же Айра, в попытках подобрать подходящего человека, я понял, что не сильно-то ценил свое положение. Поэтому хотелось как-то отплатить Айра за помощь и загладить вину за происшествие с местными стариками. Уверен, он догадывается, что произошло, но тактично обо всем умалчивает. «Дядя Айра, я хотел поговорить с вами насчет вашего положения в стране огня. Может, я ошибаюсь, но сейчас вы практически беженцы, которые помогаете врагу, просто пока вас еще не признали предателями. Приковав к себе внимание двух магов огня, я вызвал у каждого разную реакцию. Айра тихонько улыбнулся, пока Зука опустил расстроенный взгляд в стол, но не стал говорить ничего против. «Я понимаю, отчего вам пришлось отказаться, поэтому можете попросить у меня любую книгу на ваш выбор. Можно даже несколько, не обязательно что-то одно, но мне ничего не надо», однако Айра отказал, не раздумывая. «Я уже успел немало узнать об этой жизни, а то, что мне хочется, можно найти в любом книжном. Вместо того, чтобы просить за себя, можешь преподнести какую-нибудь книгу Зука. Ему будет полезно хоть что-нибудь почитать. Эй!» Воскликнув, он, однако, быстро замолк. Когда наши глаза пересеклись, и бывший принц понял, что эта просьба может быть исполнена, он осознал одну важную вещь. Он понятия не имеет, что хочет. «Эмма, что можно попросить? Охота за аватаром прекращена. Спрашивать о похожих темах не имеет смысла. Самой цели больше не существовало». Причина его хмурости все последние дни была именно в непонимании нового смысла жизни. Как и говорила Тайли, все это время он лишь исполнял волю отца. «Придумай», – пожал в ответ плечами. «Только не спрашивай про нацию огня, в библиотеке об этом почти ничего нет. Ваш безусловно хороший знакомый, Джая, сжег там весь отдел». Лицо возмущенного Айра было отдельным видом искусства. Он начал небезосновательно причитать, пока племянник задумчиво задрал взгляд к потолку. Перед тем, как попросить книгу, ему сначала предстояло придумать новую цель, а это сложнее, так что я оставил его вместе с Айра. Незачем сидеть над душой человека, который переосмысливает свои принципы. Это надолго. Спустя некоторое время, Айра нашел новых людей, более лояльных мне, а Анг закончил со своей частью работы. Да, после Янхчен, он тоже обрел для себя новый смысл жизни. Все готово, теперь в этом месте есть духовное место, которая не позволит проклятиям распространяться достаточно быстро. Вернулся Анг в нашу комнату вместе со своей подружкой, довольно потирая свой кулон с символом ветра. «Мы построили его недалеко от берега. Ритуалы кочевников такие интересные», — улыбалась стоящая рядом Катара. «И каким же конкретно духом вы молились?» — зевнул ничего не делающий Сакка. «Не знаю, но думаю тем, кто наслал цунами. Да уж если и правда им, то скоро мы уже встретимся лично. Дядя, я подумал о словах, которые произнес Дагот. Мы и правда больше не на стороне народа огня, я даже не чувствую гнева, который заставлял меня идти вперед. Ради чего все это?» Стоя в припортовой зоне, взирая на собирающуюся команду, которая снаряжала Апку для полета на север, говоривший парень положил руку на стучащее сердце. В нем была пустота и полное непонимание дальнейшей жизни. «Ты долго боролся с тем фактом, что путешествуешь теперь не со своей командой солдат, а с целью собственной охоты. В окружении друзей, гнев быстро уступает дорогу любви и счастью, тебе стоит найти, чем еще питать свое пламя воли. Не просто идти за кем-то, а определить свой жизненный путь, иначе ты станешь человеком без внутреннего огня». Сжавший губы Зука увидел, как в его сторону повернулся уже готовый к отлету Дагот. Спокойно помахал им рукой, призывая, наконец, улететь и обрести абсолютную свободу от предыдущей жизни. А потом и вся оставшаяся команда посмотрела на них так, будто улетать без них не собирались. «Я видел, как идеалы моего отца концентрировались исключительно вокруг своего народа, но он забывал о тех, кто также стал частью его ответственности. Если отца не свергнут, то я заставлю осознать, что у него больше граждан, чем он сам это осознает, что с уже имеющимися ресурсами он бы мог поддержать их всех». Достав из-за пояса нож, Айра уважительно кивнул и одним движением отрезал собственный хвостик, символизируя уход из дома. Зука проделал ровно то же самое, приняв новые идеалы и положения. Развеяв отрезанные пучки по ветру, неспешно направились к Аппе. «Ахахаха, посмотрите на Зука, он теперь похож на яйцо», — вскинул палец Сакка, тут же заставив принца опустить преисполненный нечитаемыми эмоциями взгляд. «Я тебя сожгу. Ну попробуй, я тебе очень духовно прострелю ноги». Сакка, мне кажется, Янхчен имела в виду кое-чего другое. Не могу поверить в этот план. Если бы его предложил кто угодно, кроме тебя, я бы посоветовала этому человеку проверить голову. Вдруг в ней огромная дыра, раздраженно выглядящая девушка, смотрящая в истинно перламутровое море, напоминающее ночное небо, проявила на своем ничего не выражающем лице легкую нотку озабоченности. Готова поспорить, что нас убьют. Брось, мы, их намерения на видном месте, резко подсев за стол к черноволосой и вечно хмурой подруге, принцесса народа огня раскрыла жестокую улыбку. Жаль, конечно, что с нами нет Тайли, сколько бы я ее ни искала, ничего найти так и не удалось. Она замела следы, чтобы больше меня не видеть, как грустно. Достала же ты ее, с нечитаемым покерфисом посмотрев на Азулу, узрела лишь насмешку на лице хитрой и подлой принцессы. Почему это? Я изменилась и больше не собираюсь ни с кем конфликтовать, обвешанный кишками маньяк вызывал больше доверия, чем этот взгляд, что Мэй хотела донести вслух. Но принцесса даже не давала вставить слово, раз аватар уже достаточно силен, что его не могут одолеть даже генералы и адмиралы, тогда нам только и остается, что устраивать переговоры. Мы встретимся лично и предложим соглашение, от которого невозможно будет отказаться. Мир между двумя сторонами, предложение личной аудиенции с хозяином огня уф, даже интересно повстречать такого жестокого человека, много ли у нас общего, я знаю, что будет. Мы даже не успеем договориться и нас убьют. Вот вечно ты воротишь нос, Мэй. А ведь мы не просто так плывем на север, всего на одном корабле. Это знак мира, знак того, что хозяин огня видит безуспешность последних военных походов и принимает решение договориться. Это правда, прищурилась хладнокровная подруга. Кто знает, достав из-за пазухи письмо и положив то на центр стола, она заставила Мэй раскрыть в неверии глаза. Личная печать хозяина огня и хорошо знакомая бумага. Временно приостановить экспансию на вражеских территориях и дождаться окончания проекта. Отправить подарки Северу и заключить договор о защите с вождем Арнуком. Договориться о встрече с аватаром и вернуть принца Зука из изгнания. Короткое, но из него быстро все стало понятно. Чтобы всегда быть победителями, надо подстраиваться под ситуацию и идти на компромиссы. После неудачного вторжения в Амашу выбора не осталось. Глава 70. Северный полюс. Как истинный житель жарких регионов царства Земли, где в самые лучшие дни температура держалась на минимальной планке в 35 градусов, а обычно так вовсе зависала на отметке 45, я с трудом представлял, как перенесу отправку на холодный полюс. Сакка, как житель абсолютно противоположного климата, часто обсуждала со мной эту тему и заявляла, что на южных полюсах температура была противоположной той, к которой я привык, то есть достаточно стабильно минус 40, с частыми снегопадами, скользкими дорогами и смертельно леденящей водой. Пускай я пару раз был в местах, где шел снег или было жутко холодно, на том же южном храме кочевников, который был максимально близко к дому моих спутников, но все же до абсолютно страшных величин температура в таких местах не опускалась. Оттого мне приходилось думать, как я такое вообще переживу. В отличие от твоей пустыни, на нашем полюсе даже выходить из дома опасно, никогда не знаешь, угодишь ли ты в сугроб или снег свалится тебе на голову, заживо закопав в смертоносном холодильнике. А если упадешь из каноэ в воду, тебе обычно ампутируют сразу обе ноги, бахвалился Сакка. Пока температура за бортом нашего летающего бизона все понижалась, а осадки превращались в снежинки. Не говори глупостей, закатила глаза услышавшая это Катара. Но поскольку я понимал, что это был по-настоящему мужской диалог, в котором сражаются две противоположности, я сурово посмотрел на парня в ответ. В своей пустыне я до 10 лет не мог даже покинуть поселение. Смертоносные жуки, скорпионы и змеи прятались прямо под ногами и могли прокусить даже толстые тряпки. Невзирая на жару, взрослые работали каждый день, а если ты свалишься из катера, то в лучшем случае умрешь. Но еще тебя могут сожрать жуки, осы, возможно, ты подохнешь от обезвоживания, либо задохнешься во время песчаной бури, а про бандитов я и говорить не буду, в процентном соотношении их больше, чем простых жителей. Забавно, почесал нос слушающий нас Зука, вы говорите о больших участках или целых континентах, на которых все же есть жизнь. На западе наших архипелагов нет ничего, кроме постоянно активных вулканов, и каждый раз извергаются новые, заставляя людей бежать. Ваши города хотя бы не стираются по случаю какого-то катаклизма. У вас хотя бы остались живые поселения, тем не менее кое-кто из слушающих подал голос, от которого мы все застыли. Увидев, как Анг расстроенно обнимал коленки, мы резко скривились от осознания ошибки и отвели взгляды от нахмурившейся Катары. «Прости, я вовсе не хвастался», — поднял руки Зука, быстро ударив себя по лицу. «Ах, какой я кретин! По факту сложно было назвать нацию, которая жила сейчас в мире. Даже в царстве земли всего пара городов, которые спокойно держатся во время войны, но если уж так думать, то у каждого народа, конечно, кроме воздушных кочевников, были места, где все было прекрасно и люди жили ни в чем себе не отказывая. Северный полюс, к которому мы летели, вполне можно было назвать таким местом. Как только температура снаружи начала снижаться натурально по экспоненте, а в море начали встречаться огромные льдины, размером эдак с 50 ап, тогда же и на горизонте показался нужный нам город, или же Агнакела, величественная белая столица северного племени, обнесенная совершенно нечеловеческих размеров ледяной стеной. С высоты птичьего полета открывался отличный вид на гигантскую систему водных каналов, которая использовалась для перемещения между районами. Дома напоминали особняки, которые были идеально вписаны в интерьер, и если бы не жуткий холод, который от всего этого исходил, я бы сказал, что это пока что лучшее место на планете, которое я видел. Конечно, не в себе от эмоций были все, кто летел и мог наблюдать за такими видами. Аанг хотел быстрее покататься на пингвинах и изучить магию воды, южане жаждали увидеть новую архитектуру и познакомиться с братьями, Азука с Тайли. Как же холодно, они тщательнее укутались в предусмотрительно купленные меховые куртки. Один Найра сидел, улыбался и выдыхал теплый воздух, который идеально его согревал, мать его читер. Хотя, нечестно, раскрыл глаза Зука, увидев, как я превратил небольшое количество песка в раскаленную субстанцию, согревающую просто благодаря жару. И если Тайли могла подойти поближе и согреться вместе, то на Зука смотрел так, будто заставлю его проглотить эту жижу целиком, если начнет липнуть. Во всяком случае, Аппа спустился ниже и из-за отсутствия ветра стало чуть-чуть терпимее. «Приземлимся перед стенами, чтобы нас не посчитали врагами», — вздернул поводья Аанг, намереваясь сесть аккурат перед стенами. «Нарушать этот план я не стал, пускай даже по приземлению всего в каких-то паре сотнях метрах от города, прямо в воду, на которую Аппе было плевать». Нас все же быстро заметили и приняли не то чтобы радужно. Стоять. В одну секунду, отряд из пяти плотов, на каждом из которых стояло по семь человек, подплыли к нам на скоростных волнах. Сама вода вокруг Аппы мгновенно заледенела, заковав зубра в тиски, из которых тот не мог выбраться. Хорошо работают. Что вы, нахмурился Аанг, который явно не привык к таким встречам, но я быстро положил руку на его плечо и остановил. Аватар и его команда. Пришли обучаться искусству покорения воды, отряд удивленно захлопал глазками. А как только Аанг показал пару своих трюков, конечно же, изученных заранее, чтобы производить впечатление в такие вот моменты, реакция мгновенно переменилась. Как же было приятно проникать в самые охраняемые места, используя просто репутацию одного парня, который ни дня в своей жизни не работал, чтобы по факту ее заслужить. О, конечно, я не завидовал. Лишь видел способы ее применения. Пускай из-за этого мой взгляд и становился несколько жадным, из-за чего Аанг начинал бояться. Но это не страшно. Я заставлю его работать в любом случае. Уже представляя, какие магические приемы мы тут выучим, охраняющие периметр маги взялись нас сопровождать. Их лодки плыли рядом благодаря подталкивающим волнам, из-за чего Катара завороженно смотрела на необычные движения, несколько отличающиеся от привычных заученных приемов из свитков. Представ же перед гигантской стеной, на которой был изображен символ воды, мы все ощутили праведный трепет, становилось понятно, почему это место до сих пор не было захвачено. Крепость очень похожа на ту, что строят маги земли. Даже ворота наши сопровождающие создавали сами, разводя в стороны ледяную стену, открывая прямой путь внутри закрытого бассейна. Чтобы попасть в город, надо было заплыть в тамбур, который, после проверки личности, заполнялся водой, поднимая лодку, ну или в нашем случае зубра, до самого верха. «Мы доложим вождю о вашем прибытии. Плывите за нами», окружающие взирали на нас, как на диковинки, выбегая из домов, чтобы посмотреть вживую, пока детишки махали руками. Новость о прибытии аватара распространилась подобно цунами. Одна из лодок плыла впереди нас по водоканалу, сопровождая прямиком в главный дворец, словно бы устраивая короткую экскурсию. Уверен, что был и более короткий путь, просто нам решили показать фонтаны с водопадами, подвесные мосты и возвышающиеся над всем этим дома. Как здесь красиво, не сдерживалась в эмоциях Катара. И ведь трудно поверить, что это место тоже пострадало во время того цунами в эпоху Року, Слишком уж большая разница с прошлым городом. Подобравшись к голове Аппы и посмотрев на наших сопровождающих, я задал прямой вопрос. «Слушайте, а на стены вашего города недавно не обрушилось никакое цунами? Может, видели хотя бы какую-то аномалию? Хм, нет, что вы, город абсолютно ничего не беспокоило», — ответил престарелый мужчина. «И повезет, если не будет. Что, чтобы не портить никому первое впечатление, я прятал все опасения в себе. Конечно же, далеко не факт, что духи будут хотеть меня убить, поэтому надо просто дождаться мнения Аватара или даже Айра. Но вот тот факт, что в округе не было земли, а значит, моя сенсорика буквально не работала, было невероятно плохо. У меня не только не было материалов для сотворения магии, так я снова был слеп. Чую, надо опять заготовить тыкву с песком». Встреча Аватара произошла красочно. Еще на подходе к величественному дворцу вождя, нас встретила толпа каких-то, вероятно, высокопоставленных людей, что рукоплескали нам, как настоящим героям. Ознакомление, обживание внутри дворца, все это происходило крайне поспешно, поскольку нас усиленно готовили к встрече с вождем. Одни бегали и накрывали стол, другие распределяли наши вещи по комнатам. Коротко говоря, беготня не хуже, чем во дворце Буми. Хотя то, что красиво выглядело на виду, несколько по-другому чувствовалось изнутри. Какое-то у меня плохое подозрение насчет этого аватара. Пропал на целых 100 лет, оставил свои обязанности, как бы он не повторил судьбу того позорника Курука, шептались люди в коридорах особняка. «Тихо ты, давай не будем портить атмосферу и упоминать худшего аватара в истории, особенно пока вождь готовится принимать гостей. Да, к единственному аватару, который оказал нам безвозмездную помощь, тут относились не лучше, чем к говну. Их можно понять, сложно воспринимать человека, который испортил репутацию всего Севера, был пьяницей, не исполнял обязанности и помер в 33 года. И пока Ангу улыбались в лицо, то про себя некоторые из них молились, чтобы история не повторилась. Когда мы были полностью готовы, то нас позвали в большой и красочный задний двор. Там на фоне попросту гигантского водопада, в окружении множества приближенных людей, на легкой возвышенности стояло 3 человека, которые, видно, имели больше всего влияния и от которых ощущалось незримое давление. Старик с пристальным взглядом и седыми волосами, что сидел, сведя ноги вместе, источал мудрость и силу открытых чакр. Молодая беловолосая девушка, от вида которой Сакка поплыл подобно плавленному льду, источала слабую духовную ауру. Ее энергетике поразилась даже Эвка. В ней был отпечаток великой сущности, как в Анге. А впереди всех этих людей стоял какой-то совершенно не сильный и не таинственный, но тем не менее источающий харизму мужчина. Самый неинтересный среди них, он же и заговорил. «Я Арнук, вождь северного племени Воды. Сегодня мы отпразднуем прибытие нашего брата и нашей сестры из южного племени, которые привели особенного, дорогого гостя. Того, кто считался давно ушедшим из нашего мира, аватара Анга. Да пребудет с нами духи Луны и Океана в эти трудные времена», — красивым голоском пролепетала беловолосая девушка, которую представили, как принцессу Юи, пока окружающие громко хлопали в ладоши, приглашая сесть за стол. Да, про остальную часть команды попросту забыли, не соизволив представить еще 4 лишних человека. Ничего, мы переживем, главное, что нас все же узнали. Тот беловолосый старик, вроде как учитель магии, тщательно присмотрелся к Ире и ко мне, после чего услышал голос дядюшки Зука. «Это Пакку, тоже член ордена. Мы явно тут отдохнем и хорошо проведем время, когда закончится приветственная встреча». Уже размечтался Айра, предвидев сытные деньки и многочасовые партии в Пайшо. И я его понимал, богатая жизнь, как же я скучал. «На самом деле вы прибыли очень вовремя, видимо, это судьба. Сегодня в этом месте мы, возможно, закончим наконец войну и обретем мир, которого так долго ждали. У нас тут гость, о прибытии которого мы договаривались уже долгое время, наш новый политический друг». Однако Арнук на этом не закончил и повернулся к пустому проходу, опять подняв руки так, будто представлял кого-то великого. «Представляю, принцесса, которую хозяин огня отправил к нам в символ сотрудничества. Благодаря ей, воды Северного моря уже освободились от осады и мы вернули себе все территории, а также получили существенную денежную поддержку. Госпожа Азула, чего?» Мгновенно застыл Зука, челюсть которого выпала изо рта. Сам я остановился, словно услышав самый абсурдный анекдот в истории, пока Эйра неверующе нахмурился. «Всем привет!» А в конце концов, из прохода показалась одетая в красную зимнюю куртку девушка, с украшением для волос в виде символа огня. Она с ухмылкой помахала всем рукой, и быстро пробежавшись взглядом по скоплению людей, сосредоточилась на нашей труппе. «Хаэм!» С ней же показалась и черноволосая подружка с покерфисом, глаза которой резко изменились при взгляде на нас. «Тайли, Зузу, Азула, глава 71, прекращение мировой войны. Поверить стране, предки которых устроили геноцид целого народа, пустить их представителей к себе в город и даже посадить около себя, было до странного рискованным шагом. Многие бы на такое попросту не решились, а что уж говорить о самой стране огня, которые отправили на север собственную принцессу, но все становилось на свои места. Если вспомнить речь вождя, они договаривались о встрече уже не один день. Обе нации зафиксировали положение своих государств и остановили войну, другие передали часть средств, видимо, в честь откупа и пожали друг другу руки. В цивилизованных странах это зовется заключением мирного договора. Дальше торговые отношения и союзные договоры. Видимо, Арнук хотел заключить между всеми нами именно последние. Для начала, по порядку я вообще сомневался, что Азуле может кто-то отдавать приказы. Она вытворяла такие безумные и хитрые, с политической точки зрения ходы, так рисковала своей жизнью, что будто бы ее действия ни с кем не оговаривались. В каноне она захватила Басинксе, самый крепкий город в мире, всего лишь в компании двух подружань. В спину атаковала Анга и почти того убила. Преследовала его через весь мир и боролась со всеми невзгодами, как самая настоящая акула-сталкер. На деле это говорит о том, как в стране огня ценится сила, как ее приходится добиваться, и что у Азулы это получается дьявольски хорошо. На то у нее целых 3 открытых чакр, что было очень хорошо для такого возраста. Охотилась ли она за мной? Ну, лично-то об этом не знаю, но она определенно строила против меня козни, так что же задумала сейчас?